Остановите музыку. Любой россиянин, возвращаясь из-за рубежа, обращает внимание, скажем, на грязь. Но есть еще одна вещь, которая отличает Отечество от Европы. Это всегда и везде звучащая музыка. Упаси вас, Боже, ехать из Питера в Москву поездом, состоящим из новых вагонов. За час до прибытия вам устроят побудку, врубив во всю дурь шансон или ретро. Вагоны отечественного производства, в отличие от старых, немецких, регуляторов громкости там нет вообще. На посадке проверка паспортов, в 6 утра подъем. Добро пожаловать в вагон-зак. От музыки в России не скрыться нигде. Она в любом поезде, маршрутке, ресторане. Попробуйте отыскать тихое местечко. Я недавно в Москве сбежал из дорогущего ресторана «Павильон» на Патриарших, оставив черную треску недоеденной, а счет неоплаченным. Грохотало, как на полигоне. Мы с приятелем пару раз попросили убавить звук. Тщетно. У них там к высокой кухне положены такие же децибелы. Ни в одном европейском гурме-ресторане не будет музыки. Рояль и тот в пиано-бар. Музыка отвлекает от наслаждения едой и общением, а за ними в рестораны идут. Разница между стуком приборов в европейском и музыкой в российском шалмане куда значительнее различий в языке. Эту принципиальную разницу обычно объясняют разницей культур. Ха, можно подумать, баски и шведы схожи, но музыка в ресторанах ни там, ни там не звучит. Боюсь, причина в другом. Музыка для того и нужна, чтобы не вслушиваться в собеседника и не думать. Музыка превращает любое действие в клип. Как дела? Класс. Крупно. Бокал, брайтлинг, сумочка от Джейн Биркин. Общий план заведения. О, я знаю вон тех за тем столиком. Как дела? Класс. Мы часть телевизора, по которому показывают нас же, смотрящих клип с нашим участием. Главное, чтобы ни на секунду не стихала музыка, потому что без музыки этот видеоряд и глуп, и смешон, и постыдно напыщен. Именно посредством музыки достигается вера, что и жрать, и пить, и размахивать сумочками, кредитными картами и часами мы будем всю жизнь, что в этом смысл жизни и что выбор разумен. Поэтому музыка в России играет всюду. Деловой Петербург, 2008 год.